Глава 8. Марьяна. Я поворачиваюсь и смотрю Богдану прямо в лицо. «Зачем ты это делаешь?» Ловлю острый взгляд и пытаюсь распутать клубок его эмоций. Богдан взбудоражен. Это единственное, что я определяю безошибочно. Остальное для меня находится за 7 печатями. Сейчас Богдан для меня – это закрытая книга, которую, к тому же, опасно пытаться прочесть. «Не стой на проходе, детка!» Собирается с мыслями Богдан и подталкивает меня в спину. «Не называй меня так. Я буду называть тебя так, как захочу». Богдан крепче хватает меня под локоть, подводя к машине. Усмехаюсь. Черный английский внедорожник. Один из самых дорогих. Когда-то Виталий мечтал о таком. Мечты сбываются. С маленькой поправкой. Иногда твои мечты сбываются у кого-то другого. Я сажусь рядом с водителем. В салоне повисает густая тишина. Богдан держит руки на руле. Машина заведена, но не трогается с места. Мысли беспокойно мечутся, как испуганные мотыльки. Я думаю обо всем, о сыне, о прошлом, о разбитой семейной жизни. Поправляю волосы с правой стороны, тщательно пряча синяк. «Зачем ты это делаешь?» Повторяю свой вопрос. «Хочу видеть на тебе красивое платье». Богдан разглядывает меня, усмехаясь. «Разве не ясно?» «Нет, я не о том. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты на самом деле хочешь отобрать у меня сына?» Чернов смыкает челюсти. На скулах двигаются желваки. Пока я уверен лишь в том, что хочу увидеть его, пообщаться с ним, сделать тест ДНК. И что потом? За прошедшие годы я научился только одному – мечтать на широкую ногу, но планировать всего лишь на пару дней вперед, потому что иногда даже самые надежные планы срываются. Туманно отвечает Богдан. Тебе нравится наблюдать, как я барахтаюсь в беспомощности в ожидании твоего вердикта? Задаю главный вопрос. Давление на грудь немного уменьшается, рядом с Богданом тяжело находиться, но именно в эти моменты у меня прорезается голос. Он как будто приоткрывает завесу и показывает мне себя настоящую, без шелухи и навязанных норм. «Поехали покупать платье», – игнорирует мой вопрос Богдан. Богдан сосредотачивается на дороге, его манера водить все такая же резкая и немного опасная. Он любитель гонять на предельных скоростях. В модном бутике Богдан просит дать мне примерить именно то самое платье, которое он отправил мне. Потом удовлетворенно разглядывает меня. «Да, я не ошибся. Оно смотрится на тебе великолепно». Богдан проводит пальцами по спине, пробегаясь пальцами по позвонкам. «Что дальше?» – спрашиваю я, игнорируя трепет. «Белье», – бросает Чернов, отходя от меня. «Белье?» – эхом повторяю я. «Ты выбираешь мне платье на ужин или белье на ночь?» «И то, и другое. Еще не поняла?» спрашивает он, повернувшись ко мне спиной. «Как же твоя жена?» «Ты будешь единственным украшением ужина, Марьяна». Белье он тоже выбирает по своему вкусу. Строгие линии, черный цвет, ничего лишнего. Богдан расплачивается за покупки и подхватывает меня под локоть. Ведет в ресторан, расположенный в том же торговом центре, но этажом ниже. Я сижу, сложив руки на столе, пока он делает заказ. Выбирает сам, даже не предлагает выбрать что-то. Похоже, мне в планах Чернова отведена роль послушной куклы. На глазах закипают горячие слезы, грозясь сорваться вниз. Я опускаю взгляд, складывая из салфетки оригами. Внезапно щеки касается ладонь Богдана. Он проводит пальцами по скуле, приподнимает мое лицо. Трогает волосы. И прежде чем я успеваю отвести лицо в сторону, он отдвигает прядь волос, желая заправить за ухо. Его рука застывает в воздухе, так и не закончив движение. Что это? Подушечки пальцев невесомо поглаживают припухшую сторону щеки. Взгляд Богдана темнеет, в нем плотными кольцами закручивается холодная ярость. «Этот урод бьет тебя?»